Чистая правда со временем. 9. Ни писем, ни стихов. Значит, ты мне врала, Люба встала с скамейки. Ну почему же, усмехнулась Екатерина Дмитриевна. Ты же звала меня мама. Вот я и есть твоя мама на самом деле. Жалко, легко вздохнула Люба. Я, мама, любила тебя, ну и Леночку тоже. Я про нее все время думала, про ее жизнь, про того человека, фантазировала. Про какого человека? Ну, от которого она забеременела, то есть про своего отца. Жалко, зачем ты все это мне рассказала? Фантазируй дальше. Жестко, сказала Екатерина Дмитриевна. Про Леночку, которая на самом деле твоя бабушка. Если, конечно, моя мама, моя, так сказать, мама, говорила правду. Но я не буду искать мамин анализ крови. «Зачем был этот бред?» — воскликнула Люба. «Почему не могла просто быть твоей дочкой без Леночки?» Екатерина Дмитриевна продолжала держать руку на плече Николая Петровича. Ему было приятно, но странно. «Постараюсь объяснить», — сказала она. «Я вернулась домой через месяц. Поразительно, что меня никто не искал. Это был мой первый вопрос маме с папой, какая грязная и несчастная. Вошла в комнату, где они пили красное вино и закусывали яблоками. Они стали много пить к старости. Я спросила, почему вы меня не искали? Папа сказал, ты уже взрослый. Такая взрослая, что даже беременная. Я им все рассказала. Надо избавляться, это инцест, сказала мама. Не пугай девочку, сказал папа. Она все знает, я ей все объяснил. И так, объявлять, что я родила от дяди, позор и кошмар. Объявлять, что он мне не дядя, а мама с папой на самом деле приемные тоже нельзя. Быстро найти жениха, прикрыть грех. После месяца жизни с Данилой Кошкиным я возненавидела мужчин как биологический феномен. В марте я досрочно защитила диплом, а в июне родила дочку. — А Данила Кошкин не мешал? — спросил Николай Петрович. — Милый мой, — Екатерина Дмитриевна нежно погладила его по плечу. — В стране, где есть 20 000 биатлонистов, никто никому не может серьезно помешать. — Ты шутишь? — испугалась Люба. — Шучу, шучу, — рассмеялась она. — Однако поэт и подонок Данила Кошкин скончался за месяц до твоего рождения. Он желал, чтобы на его могиле не было имени, чтобы все гладко, а сзади меленько инициалы ДНК. Вот, погляди. Теперь поняла, почему могила Леночки вплотную к участку Кошкиных. Ну, а профиль, имя отдельной ограды — это специально для тебя. — Значит, на самом деле я ходила на могилу отца, — сказала Люба. — Значит, — сказала Екатерина Дмитриевна. — А у тебя есть его фотографии, письма, стихи? — Нет. — Почему? — Люба приблизилась к ней. — Он не писал мне писем, не посвящал стихов. Ну, хватит. Люба вдруг заплакала. — По-моему, я тут лишний, — сказал Николай Петрович. — Что вы? — сказала Екатерина Дмитриевна и повернулась к Любе. — Доченька, тебя друзья заждались в кафе. Побереги слезки, еще пригодятся.